Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не стак, как друг. Как сам, Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не стак, как друг. Так вот. Жопа глянь, сроль, джай, толщина с палец. Гриндер кружит танец, проебись со мной, засранец. Зависть, индустрия на мишени. В бой огонь на поражение, бича сделанных движений. Эй, так вот, ней-ней, гад мой. Не упусти шанс, тот шаг вперед, ты трак в рот. Горячо. Она течет лишь от пары касания, как еще? Воу, завали, пламен, нужен доу. Хотел разъеб, так это он. Свайк на мне нахуй, то ремонт. С головы тонул, как рок. Трахнуть мир, это мой долг. Как сам, Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не знай, как труп. Как сам, Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не стой, как друг. Так вот. Пальцы крошат хронику, кому-то нужен доктор. Послужил мнемоник, бролику, беру кушок там. Контакт, чтобы делать движ, не нужен контракт. Вот так, и весь род людской танцует под так. Сними упаковку, если голова коробка. Эта тетка была робкой, теперь дынься своей попкой. Редкий муф и самородка, дал огранку, сделал громко. Это не покажу в сводках, наблюдаю лучше сфоткой. Просто повтори за мной, камон. Я набираю разгон, клубы забиты битком. Жеребит, будто бекон, бекон к мечте. Если ты с ним не знаком, перестань быть слабаком. Пересеки рубикон, вытащи из горлоком. Хоть это и нелегко. Как сам, Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не знак, как друг. Как сам, Токио, делай мув. Танцуй, танцуй, кричи, что есть дух. Бэйбэй, делай ныне, скажи вслух. Так вот, тот не стой, как друг.